Н. Ф. Ивой. Любил с начала жизни я угрюмое уединенье, где укрывался весь в себя, бояся, грусть не утая, будить людское сожаленье. Счастливцы, мнил я, не поймут того, что сам не разберу я, и черных дум не унесут, ни радость дружеских минут, ни страстный пламень поцелуя. Мои неясные мечты я выразить хотел стихами, чтобы, прочтя сии листы, меня бы примирила ты с людьми и с буйными страстями. Но взор спокойный, чистый твой, в меня вперился изумленный, ты покачала головой, сказав, что болен разум мой, желаньем вздорным ослепленный. Я, веруя твоим словам, глубоко в сердце погрузился, однако же нашел я там, что ум мой не по пустякам к чему-то тайному стремился. К тому, чего даны в залог с толпою звезд ночные своды, к тому, что обещал нам Бог, и чтоб уразуметь я мог через мышления и годы. Но пылкий, но суровый нрав меня грызет от колыбели, и в жизни зло лишь испытав, умру я, сердцем не познав печальных дум, печальной цели.